Меня спросили, где и когда я нашел аналогичные росписи в Грузии, продолжает свой рассказ Кикнадзе. Я был подготовлен к этому вопросу и взял с собой фотоальбом о пещерном городе Вардзиа. Там на картинах отчетливо видны буквы иберийского алфавита. Они же на крышке древнего кувшина в Музее истории Грузии. И вот перед нами таблица, заполненная текстом на иберийском, грузинском и русском языках. В литературной обработке он звучит примерно так. «Досталась нам судьба, горькая и тяжелая. В 4100 году, по нашему летосчислению, это 3479 лет назад, земля внезапно начала с грохотом содрогаться. Мудрый Рио напомнил соотечественникам, что однажды уже такое было, и тогда страна иберов провалилась в бездну, а потом следует покинуть этот край и пойти вслед за солнцем. Ему удалось собрать вокруг себя несколько сот тысяч человек, и они отправились в сторону захода солнца. Они нашли там новую отчизну. В Западной Грузии сохранились предания, упоминающие о том, что земля провалилась, говорит писатель. К тому же все известные мне легенды басков собирал их в разных странах на протяжении долгих лет, рассказывают о переселении предков современных басков из краев, лежащих на востоке, последовавшем за гигантской битвой между огнем, землей и водой. А в книге Варшавского «Следы на дне», продолжает Александр Васильевич, читаем о том, что примерно 1500 лет назад до новой эры в Восточном Средиземноморье произошло землетрясение, которое погубило критскую культуру. Что обращает на себя особое внимание? Так это совпадение времени стихийного бедствия с датой, указанной в иберийском послании. Так значит, гипотеза подтвердилась? Теорию Хведелидзе до сих пор изучают ученые, это и понятно. Наука знает немало случаев, когда при самых добросовестных исследованиях возникли неточности и ошибки. Чтобы гипотеза стала теорией, необходимо приложение сил специалистов из разных стран для систематизации наблюдений и накопившегося исторического материала. Интересно было бы в связи с этим привести мнение известного историка-академика Коростовцева. Поразительные факты этнографического и лингвистического сходства между басками и грузинами, несомненно, не случайны. Объяснение этого сходства – вопрос, требующий своего разрешения. Главное в накоплении, в классификации и изучении конкретных фактов сходства. Их надо собрать все. Это очень серьезная задача. В кабинете писателя на стене висит большая цветная фотография. На ней Баскония. В долине Баски в национальных костюмах исполняют народный танец, романтичный и воинственный. Баский язык – чудом уцелевший редкий лингвистический мир, резко отличающийся от окружающей его индоевропейской среды. И понятен интерес к истории басков, который проявляется далеко от Пиренеев.